ясно, и дождик холодный ветер. Единственное спасибо за то, что ты есть на свете. Спасибо за эти руки, спасибо за эти губы. Спасибо тебе, родная, за то, что ты есть на свете. Могли бы совсем не встретить. Единственное спасибо за то, что ты есть на свете. Спасибо за эти руки, спасибо за эти губы. Спасибо тебе, родная, за то, что ты есть на свете. И дождь, и холодный ветер. Спасибо тебе, любимый, за то, что ты есть на свете. Подумай, ведь мы друг друга могли бы совсем не встретить. Единственное спасибо за то, что ты есть на свете. Спасибо за эти руки, спасибо за эти губы. Спасибо тебе.